и он приказал отвезти братьев к себе в дом, подарил всем троим красные одежды и попросил их надеть на ночь. Братьям эта просьба показалась подозрительной. И, ложась спать, они постелили одежды на полу. Только они это сделали, как из окон на одежды посыпался град стрел. Это слуги выполнили приказ своего хозяина убить гостей. Не теряя времени, братья незаметно выскользнули из дома и отправились глухими тропинками дальше на восток. Шли они, шли, и, наконец, достигли берега океана. Здесь на пути им встретился город, правитель которого уже подчинялся султану Занзибара. Он радушно принял братьев и, выслушав их рассказ, предложил остаться на несколько дней в своем дворце. Однако, надо сказать, что он не очень-то поверил тому, что рассказывали братья, и, чтобы удостовериться в их уме, решил вечером подслушать их беседы. Он спрятался за колонной во дворце и стал слушать. Братья разговаривали. «Мне кажется, что мясо телят, которыми нас здесь угощают, не настоящее», — сказал старший. «И заморское вино, которым поет, тоже ничего не стоит», — добавил средний. «А правитель, хотя и выводит свою родословную от султанов Занзибара, не тот, кем хочет казаться», — закончил младший. При этих его словах правитель в гневе вышел из-за колонны и воскликнул: «О, странники! Так вот как вы платите мне за гостеприимство! Как можете вы сомневаться в истинности того, что слышали или получили здесь? Если окажется, что вы хоть в чем-то неправы, вам не сносить головы!» И, хлопнув три раза в ладоши, он приказал привести всех дворцовых слуг. Услыхав, в чем дело, дворцовый повар упал на колени. «Смилуйся, господин!» — завопил он. «Ты приказывал эти дни готовить к обеду мясо телят, но у меня не было под рукой телятины, и я, несчастный, нанизывал на вертел бок старой коровы!» «О, повелитель!» — взмолился и дворцовый виночерпий. «Заморские вина я роздал своим родственникам, а к столу наливал в сосуды местное дешевое вино!» Не успел правитель решить, что ему делать с мошенниками, как в комнату вошла его мать. Она тоже пряталась за колонной и тоже слышала все. Она сказала: «Сын мой, не гневайся на пришельцев. Это правда. Ты не сын моего покойного мужа, который был родственником султана. Ты мой сын от первого брака. Этот брак я долго скрывала. Твой отец принадлежал к славному королевскому роду, владения которого расположены в Эфиопии. Это можно заметить по легкой черноте твоего лица. Но разве по прошествии стольких лет это имеет какое-либо значение?» Правитель не мог сердиться на братьев. Он дал им парусную лодку Доу, и она доставила всех троих на остров Занзибар. Там они провели остаток лет, умножая не богатство, а мудрость.